Во всех нерукотворенных храминах тел благочестивых христиан есть свет умный душа, и свет тот от умного солнца Бога, который видим в мире так, как душа в теле. Я замечаю, как входит и сияет мысленное солнце Бог в душе моей, ибо тогда мне бывает легко и тепло и светло, и как удаляется из нее и оставляет ее во мраке и страдании. Как в вещественной природе причиной мрака служит удаление или сокрытие солнца, так в духовной природе мрак происходит от удаления мысленного солнца от души нашей и от покрытия ее тьмою окаянного. Как в вещественной природе бывает всегда некоторый остаток света и по захождении солнца, по причине несравненной величины его, так и в душе остается некоторый остаток света и по удалении духовного солнца по причине вездесущей его и по причине сравнительного бессилия князя тьмы, который без Божия попущения не может совершенно омрачить душу. Но надо и того опасаться, чтобы, как сказал Спаситель, тьма нас не объяла совершенно.